надсадный хриплый кашель не дает мне уснуть. Вот к чему привело меня искусство, даровавшее мне славу. Жалкая развалина, я рассыплюсь на части, если смерть не поспешит мне на помощь. Неустанные труды меня скрючили, иссушили, измолотили, и ждет меня постоялый двор смерть. Зрение тоже сильно ослабело у художника, которому уже исполнилось 88 лет. Но он хотел работать до последнего часа жизни. Микеланджело изобрел для себя особый головной убор, служивший ему для работы. Он сам склеил себе из картона шлем, к которому приделал свечу, так, чтобы она освещала ему тот предмет, на который он смотрел, не наклоняя головы. В полумраке комнаты старик в шлеме со свечой производил на изредка навещавшего его, всегда с корыстной целью, племянника Леонардо Буонаротти, жуткое впечатление. Раз как-то, когда Леонардо прислал к нему справиться о его здоровье, Микеланджело заподозрил, что племянник приехал в Рим с единственной целью – получить от него денежную сумму или узнать о том, скоро ли ему получать наследство. Но посланный сказал, что мессер Буонаротти просил передать, он не нуждается сейчас в деньгах. Микеланджело усмехнулся и с нарочитым ехидством просил передать племяннику. «Вот как? Все идет к лучшему? Так передайте ему, если это правда, то дядя отпишет все свое имущество бедным». Конечно, это была только шутка, но свое мрачное, беспомощное состояние угасания художник порою любил по привычке прежних лет скрасить шуткой, не лишенной резкости и даже язвительности. Он скрашивал свое существование и болтовней приходивших к нему бездельников, как называл некоторых своих посетителей. Таким был ювелир Пилотти, который сделал для него ожерелье, свадебный подарок жене Леонардо. Шутник, хохотун, рассказчик разных небылиц, прозванный «рыбкой», за то, что в своей речи любил обращаться ко всякому с ласковым словечком «рыбка». И Микеланджело, смеясь, говорил: «Уж ты меня, милый друг, не вздумай назвать рыбкой. Я, пожалуй, слишком старая, слишком костистая и слишком большая для твоей сети рыба». Другой бездельник, Индако, без определенных занятий, немного штукатур, немного подмастерья художников, друживший с рыбкой, являлся поболтать часок, другой, третий с маэстро, говоря: «Все время работать и никогда не развлекаться – это недостойно христианина». Микеланджело на это, смеясь, отвечал: «Судя по твоим развлечениям, Индако, ты непременно попадешь в рай, так как свято исполняешь свою христианскую заповедь». Но в последнее время художнику была тягостна болтовня этих чудаков. Здоровье его становилось день ото дня все хуже. Еще около 3 лет назад у него случился припадок, напугавший до смерти слугу Антонио. Он поднял крик и созвал чуть ли не всех обитателей дома, чтобы поднять распростертого на полу в судорогах художника и положить его на кровать. Кто-то побежал за доктором. Укладывая на кровать хозяина, Антонио ворчал: «Долго ли до греха? Еще бы немного, так и пожар бы». В самом деле, свеча, прикрепленная к картонному шлему, упав, сразу не погасла и могла бы наделать беды. Судьба пощадила Микеланджело. и дала ему силы работать в преклонных летах. И хотя письма и стихи он теперь диктовал, но резца не бросил. Его секретарем сделался тот самый Даниэле да Вольтера, тот панталонный мастер, который взялся одеть нагие фигуры страшного суда. «Что ж», — сказал, смеясь, Микеланджело, «если он умеет одевать святых в раю и грешников в аду, ему совсем просто писать под диктовку смертного на земле». Свой резец Микеланджело не хотел и не мог выпустить из рук. Часто он вставал и работал ночью. Его снова захватила тема, над которой он работал в молодые годы. Тема оплакивания Христа Мадонной. Мрачные мысли, пережитые страдания, печальное одиночество – все наложило печать на его последние работы. Как далеки были теперь от него классически прекрасные образы вечно юной Богоматери и совершенного в своей земной телесной сущности Христа. Страдание словно иссушило, изломало тела, почти обезобразило их. Но в этих мучительных изломах линий, в грубоватых тяжелых поворотах была все та же микеланджеловская страстная человечность, бесконечное страдание. В тот вечер, когда слуга нашел Микеланджело на полу, изнемогающего от боли, художник усиленно работал над пьетой. Пол комнаты был каменный, а он стоял на нем босиком. Он в этот вечер чувствовал себя нездоровым и лег было рано в постель, но заснуть не мог. Ему не давала покоя мысль, что надо изменить выражение лица у Богоматери. Он вскочил, натянул на голову шлем, зажег на нем свечу и стал работать. Но старческая рука делала не то, что хотелось. Безумный гнев овладел им. Он понял, что еще немного, и он разобьет свою пьету. В конце концов, он и сделал это, придравшись к несовершенству мрамора, но сделал не в тот злополучный вечер. Впоследствии ее все же собрали по частям и склеили, но она доставила много муки художнику. В тот же вечер острый приступ боли свалил его с ног после более чем трехчасовой исступленной работы. Антонио дал знать о болезни Микеланджело Томмазо Кавальери. Верный Кавальери сейчас же явился с доктором Федериго Донати. Тот поморщился, найдя больного старого художника в темной норе с каменным полом. Неужели нельзя его вынести на простор галереи, куда доносится днем пение птиц, а ночью аромат цветов из сада? Ведь август месяц, стоят жаркие дни и теплые ночи, а здесь холод и сырость могилы. Но Микеланджело возмутился. «Меня отсюда? Дорогой мой друг, дорогой мой Томмазо, не затевайте этого. Здесь мое гнездо. Вам непременно захотелось беспокоить доктора? Ну что ж, если вам так уж хочется, пусть он мне сварит какой-нибудь свой декокт. Я приму и засну, а наутро буду здоров». Право, напрасно Антонио всех взбаламутил. Кавальери с грустью смотрел на оплывающую свечу, символ этой угасающей жизни среди мрачной гробницы, в которую зарыл себя заживо художник. Микеланджело заволновался. «Вы как будто хотите здесь остаться около меня, милый Томмазо, уважаемый миссер Донати. Нет-нет, Со мною посидит и один Антонио, как только я получу ваше лекарство». И настоял на своем. А утром Антонио доложил художнику, что из Каррары на барже, нагруженной мрамором по заказу Ватикана, от Тополино, каменщика, ему прислан груз. Микеланджело засмеялся, превозмогая боль во всем теле и от падения, и от тяжелого ревматизма. «Ах, Тополино, нетерпеливый! Когда баржа возвращается обратно?» Антонио смущенно отвечал: «Как только в Ватикане примут мрамор и заплатят деньги». «Ватикану мрамор, а Микеланджело фигурки? Беда мне с этим Тополино. Когда я встану, то посмотрю. Он непременно хочет быть скульптором». Это было еще одно бремя, которое художник добровольно взял на себя. Каменщик Тополино забрал себе в голову, что у него большой талант. Почему ему не быть в конце концов скульптором и не выйти в люди, когда у него под руками непочатый клад самого отличного каррарского мрамора? Он высекал из него, не ленясь, фигурки, одну уродливее другой, и посылал своему случайному другу, великому Микеланджело, чтобы тот их оценил и продал, возможно, выгоднее. «Тополино богат детьми, но беден талантом», — со вздохом говорил Микеланджело. Но Тополино был славный малый, и Микеланджело, не решаясь лгать, ничего не говорил о достоинствах каррарских уродцев, а отсылал за них из своего кармана солидную сумму Тополино. Так было и в этот раз. Пришла весна 1564 года. Следующей весной Микеланджело минет 90 лет. Доживет ли он до нее? Он бодрится и продолжает работать над своей пьетой. Он даже ездил, как привык, каждый день верхом. На днях во время такой прогулки он поехал посмотреть, как идет постройка собора Святого Петра, и, вспоминая о незаконченных работах, заговорил торопливо и уверенно своим характерным резким тоном. «Надоело, что на шее у меня все еще висит договор, заключенный 60 лет назад, на украшение алтаря в Сиенском соборе. Но теперь я выполню то, что обещал». Весна, казалось, должна была принести ему новый запас сил, и он верил в это, давая свое обещание. В его саду было так изумительно хорошо. Кошки грелись на солнышке, мурлыкая и жмурясь. Куры пили из лужиц, кусты роз распускались. Упоительно пахли фиалки, которые принес ему зашедший добрый, веселый и прекрасный Томазо Кавальери. А цветущие ветви апельсиновых деревьев лезли в окна и осыпали подоконники лепестками. Эта красота и сила природы выманивали художника на воздух и отрывали от работы. Все было бы хорошо, если бы его так не раздражало вмешательство людей в его жизнь.